пианистка. На следующее утро, напихав полные карманы хлеба с сахаром, я отправилась бродить по парку. Уставшая, не проспала ночью и часа, я вспоминала прятавшуюся в сумерках Лесю и воображала невидимок, которым были обращены ее слова. Кого она отказывалась слышать? Почему? Около получаса я бродила по дорожкам парка и жевала свою простенькую снедь, когда вздрогнула от голоса за спиной. «Испугалась, да?» Я обернулась, удивленная, почему не услышала приближающихся шагов. Но сзади никого не оказалось. Я посмотрела по сторонам и, решив, что голос мне почудился, отправилась дальше. «Трусишка Соня!» Услышала я вновь, не пройдя и пары метров. На этот раз она не стала скрываться и с типичной для нее хитрой полуулыбкой вышла из кустов. В чистой белой ночнушке, с гладко причесанными волосами, она двигалась с грацией кошки и достоинством королевы, приблизилась ко мне, обожгла жаром медовых глаз. «Вчера», — улыбалась она, разглядывая мое растерянное лицо. «Испугалась меня, да? Сбежала?» «Я думала, что лучше не...» Замямлила я, не представляя, чем оправдать свою трусость. Леся нагнулась, сокращая нашу разницу в росте, и заправила мои выбившиеся из косы пряди за ухо. Ее ледяные пальцы опалили мне щеку. «Мудрая Соня», — прошелестела она. «Правильно сделала. Молодец, что сбежала». Леся рассеянно бродила по моему лицу взглядом и улыбалась. От улыбки этой, совсем как от пения, тело покрылось мурашками. Не мурашками восторга, а мурашками глубинного животного ужаса. «Мудрая Соня», — продолжала она, — «иногда у меня отрастают зубы, и я могу укусить. Очень больно укусить». Леся, словно дикая кошка, на мягких лапах прошлась вокруг, не сводя с меня теплых глаз, которые так не вязались с холодом, волнами от нее исходившим. «Но я не виновата, нет, это все они, все из-за них, из-за них я становлюсь такой». Зачарованная, я перевела взгляд на ее босые ноги, спокойно ступавшие по ощетинившимся шишкам. «Кто они?» «Ты не слышишь?» — удивилась Навка. Я прислушалась. «Сейчас они молчат». Леся все ходила вокруг меня кругами, а я вертела головой, стараясь не выпускать ее из виду. «Но это временно. Скоро они снова заговорят. Они не умеют подолгу молчать. Молчание причиняет им боль. И они начинают кричать. Вопить!» Она наморщила нос, оскалилась. «Они воют, как бешеные, а зубы вырастают у меня». Леся зловеще засмеялась. «Правильно делаешь, что опасаешься меня, мудрая Соня!» Вдруг ласково промурлыкала она. «Глядишь, и живой отсюда уедешь!» Леся тепло улыбнулась, и сердце в моей груди испуганно сжалось. Все в ее поведении вызывало диссонанс, все в ней было неправильно, ее слова не совпадали с мимикой, эмоции противоречили движениям тела, а настроение — менялась будто по щелчку пальцев. Она была истинным созданием водной стихии, непредсказуемая, постоянно меняющаяся, то нежная и игривая, то опасная и смертоносная. Ее смех то ласково струился, то напоминал стремительный поток, готовый снести все на своем пути. Я наблюдала за ее плавными движениями и тихой поступью. Леся снова напомнила мне своенравную кошку. То ли замурлычет и приластится, то ли вцепится в горло клыками. Против воли я дернула плечом, попыталась спрятать шею. Заметив это движение, Леся вновь рассмеялась. «Что это у тебя?» Она кивнула на мой оттопыренный карман. «Это хлеб?» Довольная, что Навка больше не разглядывает мое лицо, я с готовностью протянула ей угощение. «С сахаром. Хочешь?» Она с интересом посмотрела на мою ладонь. «Ты это ешь?» «Да. Хочешь?» из столовки стащила». «Вкусно?» — засомневалась она. «Попробуй, узнаешь». Леся осторожно отщипнула кусочек посахаренного хлеба и положила себе в рот. «Ну как?» — не выдержала я. «Сладко». Она неопределенно улыбнулась и заозиралась по сторонам. «Так славно гулять с тобой по лесу, но мне пора». Леся отступила в заросли парка и пошла в сторону озера. Остановилась, обернулась. «Ты ведь понимаешь, мудрая Соня, что никто не должен знать обо мне?» Ласково прошелестела она, обдав меня холодом раскаленных глаз. «Понимаю», — кивнула я. Она внимательно всмотрелась в мои глаза и одарила на прощание улыбкой, хищно сверкнув идеальными жемчужными клыками.